Глава 5. 1509 год. Это было фантастическое лето, прекрасно подходящее для спортивных занятий, которые Гарри так любил. Он охотился, играл в теннис, боролся и побеждал своим тяжелым двуручным мечом всех, кто вступал с ним в тренировочные бои. Люди говорили, что он способен натянуть самый тугой лук лучше любого мужчины в Англии. Гарри гордился своим атлетическим сложением и мужской силой, поскольку они доказывали, что благодаря физическим упражнениям человек сохраняет здоровье и увеличивает свои возможности. Вполне довольный жизнью, Гарри вместе с Кейт отправился в поездку по стране, которая привела их на север, в Линкольншир. Где бы он ни проезжал, люди сбегались поглазеть на него, выкрикивали благословения, и сердце Гарри едва не лопалось от радости. Все королевство, вплоть до этих отдаленных краев, принадлежит ему. Приступы тошноты, которые мучили Кейт в начале беременности, прошли, и король с королевой весело проводили время. Гарри суетился вокруг жены, словно старая нянька, требовал, чтобы она много отдыхала и хорошо ела, поскольку Кейт слишком много постилась в святые дни, послушная наставлениям своего духовника брата Диего, который не нравился Гарри, но он терпел его ради супруги. Никогда еще она не казалась ему такой красивой, как сейчас, когда носила ребенка. Вернувшись из поездки, они обосновались в Ричмондском дворце, где отпраздновали первое Рождество Гарри в качестве короля. Перед воротами дворца устроили турнир, во время которого было совершено много ратных подвигов. Народу собралось множество. Дворец украсили ветвями падуба, лавра и стеблями плюща. Повсюду витали запахи специй и апельсинов. Простой люд пускали внутрь смотреть великолепные представления. В главном зале, потрескивая, горело огромное святочное полено. Пели рождественские гимны и танцевали к великой радости Кейт. Как требовал обычай, в течение 12 дней торжествами управлял князь Беспорядка. В этом году им стал парень по имени Уилл Уайнсбери. Он с большим удовольствием командовал королем, чем очень веселил двор. «Как же это дорого — быть главным по развлечениям», — заявил он, подойдя посреди пира к столу на помосте, как раз в тот момент, когда Гарри принялся за сдобренный пряностями студень из свиной головы и говяжьих ног. «Не заплатите ли вы мне за это 5 фунтов, ваша милость?» Некоторые гости прыснули со смеху. Комптон и Брэндон едва не надорвали живот от хохота, но Уайнсбери это не смутило. «Если вам будет угодно дать мне больше, ваша милость, я ничего не верну», — предупредил он. «Но если я получу слишком мало, то попрошу еще». Король хмыкнул. «Дайте ему денег», — велел он Олси, которого усадил рядом с собой. Гарри любил торжественное настроение Рождества, великолепие утренних служб в королевской часовне. Сам всегда в них участвовал, а хор пел «Gloria in excelsis». Ему нравилась священная таинственность этих праздничных месс, ощущение, будто происходит нечто удивительное и сверхъестественное. А как приятно получить гору подарков от придворных на Новый год, наесться всласть на роскошном банкете в 12-ю ночь, когда на всех делили пирог, в котором был запечен Боб. Нашедший его становился на весь вечер бобовым королем или бобовой королевой и мог распоряжаться всем, как князь беспорядка в Рождество. Гарри подозревал, что будущих обладателей этих титулов выбирали заранее, дабы уберечься от претендентов, которые могли взяться за исполнение своих праздничных обязанностей слишком рьяно. В 12-ю ночь устраивали банкет в узком кругу. Под пение хора королевской часовни государю и государыне подносили за здравную чашу с пряным элем, которую после этого пускали по кругу. Наконец, в праздник Богоявления проводилась церемония приношения золота, ладана и мирры. Это было приятнейшее для Гарри время года. 1510 год. Одной из любимых забав Гарри были маскарады. В том январе он и компания его приятелей с ликованием переоделись в костюмы Робин Гуда и разбойников его шайки. Короткие плащи со скрывавшими лица капюшонами из зеленой шерстяной материи, какую делают в городе Кендал на реке Кент. Вооружившись луками, стрелами и мечами, взяв в руки щиты, они ворвались в покои королевы. Кейт и ее дамы подскочили в неподдельной тревоге. «С позволения вашей милости, Робин Гуд и его веселые разбойники к вашим услугам», — провозгласил Гарри. «Мы лихие люди, страстно желаем потанцевать с дамами». Кейт глядела на него с недоверием, но любезно согласилась, и ее музыканты начали играть. Гарри протянул руку, Кейт взяла ее, и все стали танцевать павану. Дамы постепенно успокоились и развеселились. Вдруг, в разгар всеобщего смеха, Гарри подал знак, и все мужчины скинули капюшоны. Улыбаясь при виде изумленного лица Кейт, она не угадала. Король сгреб ее в объятия и поцеловал. Его приятели шумно зааплодировали, а он приказал подать вино. Утро прошло очень весело. На той неделе Гарри снова участвовал в турнире, игнорируя рекомендацию своих советников избегать опасности, пока у него на руках не окажется наследник престола. Но они ничего об этом не узнают, так как он появится на площадке переодетым и в полных доспехах. Гарри был очень доволен собой, наконец-то ему удастся избежать их поучений. Сперва они с Комптоном сошлись в пешем поединке и сражались друг с другом на мечах через деревянный барьер, как делали Ланселот и другие рыцари древних времен. Засим последовал поединок всадников и, наконец, драматическая сшибка между конными рыцарями с копьями наперевес, которые под грохот копыт неслись навстречу друг другу с двух концов, огороженные деревянным частоколом площадки. Гарри упивался азартом скачки. Он был отважен, имел верный глаз и отличное чувство времени, но прекрасно сознавал, какому риску подвергает себя, потому что участники поединков иногда получали ранения и даже гибли. Однако обретение славы на турнирах считалось почти таким же почетным, как и на поле боя. В тот день рыцари сражались яростно. В поединке с Эдвардом Невиллом Комптон был сбит с коня и окровавленный лежал на земле без движения. Герольды подбежали к нему оказать помощь, а Гарри посчитал за лучшее покинуть ристалище. Уезжая, он услышал, как кто-то выкрикнул: «Боже, спаси короля!» Его опознали, но теперь это не имело значения. Он был в безопасности и на поле держался хорошо. Гарри со смехом снял с себя шлем и был вознагражден за пережитое смятение зрелищем изумленно и с восторгом глядящей на него публики. Еще бы! Короли редко участвовали в турнирах. Под плеск оваций Гарри легким галопом проскакал к своему шатру. Как только с него сняли доспехи, он поспешил к Комптону, страшась услышать худшее. Врачи только что вышли из палатки. «Как он?» — спросил король. «Вашей милости незачем беспокоиться», — заверили его. «Раненый немного ошеломлен, и у него плечо защемило доспехами, но с ним все будет в порядке». Гарри нырнул в палатку. «Я слышал, вы будете жить», — сказал он с облегчением, увидев Комптона, который понуро сидел на кушетке и тер голову. «Погодите, я еще сражусь с вами», — пригрозил тот стоявшему рядом сметенному Невиллу. «Я вам отомщу». И Комптон игриво стукнул своего обидчика кулаком. «Вижу, вам уже лучше», — заметил Гарри. «И вы еще повоюете». «Как и ваша милость. Вы сегодня блистали. Теперь вам придется участвовать в турнирах». «Скажите об этом древним старцам из совета», — Гарри фыркнул. «Хотя я все равно не допущу, чтобы они ставили мне условия». «Но они попытались». «Ваша милость, вы должны беречь себя», — принялся увещевать его Сурей на следующее утро, как только Гарри увиделся с членами совета. Неужели вам не приходило в голову, что вас могут ранить или даже убить?» Король раздраженно вздохнул. «Ваша уверенность в моих способностях турнирного бойца очень трогательна. Сир, даже опытные бойцы на турнирах падают с коней. Посмотрите на Уильяма Комптона!» Гарри застонал. «Если вас это успокоит, я буду пользоваться пустотелыми копьями, чтобы понизить силу ударов. Но участвовать в турнирах не перестану. Мои подданные вчера пришли в восторг, узнав, что я участвовал в турнире, и я никого не боюсь во всем мире». Советники неохотно уступили. Разве они могли противоречить ему? Ведь он король. Освободившись от сдерживавших его пут, Гарри начал тренироваться каждый день. Его любимыми противниками были Комптон, Невилл, Бекингем, но более всего Брэндон, для которого он заказал схожее со своим рыцарское одеяние. Некий часть достигнутыми успехами, Гарри знал, что он самый неутомимый и страстный турнирный боец. И даже если он лично не принимал участия в турнире, то никогда не упускал возможности посмотреть бои. Кейт тоже любила это. Гарри опасался, как бы она не присоединилась к протестующему хору советников. Но его супруга лишь восхищалась им и выражала восторг, когда он надевал на копье знаки ее благосклонности. «Вы напоминаете мне самого святого Георгия!» Однажды крикнула она ему вслед по-английски со своим милым испанским акцентом, когда он величаво выехал на ристалище на своем боевом коне. И целых 3 часа верная Кейт сидела и увлеченно наблюдала, как ее супруг, потрясая копьем, побеждает своих противников, сбивая с лошади то одного из них, то другого. Жизнь состояла не из одних только героических удовольствий. Позже, в том же месяце, Гарри надел свою парадную темно-красную мантию, отороченную горностаем, и в сопровождении процессии под балдахином, который несли монахи из Вестминстерского аббатства, впервые направился открывать сессию парламента. Впереди него шествовали аббаты в митрах, епископы, герольды, архиепископ Уэрхэм, геральдмейстер ордена подвязки, королевский жезлоносец, герцог Бекингем и его сын, который несли церемониальную шапку и меч. Гарри кивком дал знак лорд-канцлеру, чтобы тот от его имени обратился к собравшимся. Вот что такое быть королем. Гарри с нетерпением ожидал рождения сына и наследника. Скорее бы уже, тогда можно будет заняться планами вторжения во Францию. Были заказаны новый покров для купели и льняные полотенца для Кристин. В покоях Кейт стояла роскошная парадная колыбель, обтянутая темно-красной с золотом парчой, расшитой королевскими гербами. Приготовили новое постельное белье для ложа королевы, пеленки, в которые завернут младенца, и обтянутое золотой парчой родильное кресло стонов. Гарри не нравилось размышлять о том, как происходят роды. Он с брезгливостью относился к таким вещам. Лучше оставить их на откуп женщинам. Его в любом случае и близко не подпустят к роженице. Когда Кейт удалится в свои покои, чтобы ожидать наступления родов, мужчинам вход туда будет закрыт, и ее дамы возьмут на себя исполнение обязанностей служителей мужчин. Осталось еще несколько недель до того, как Кейт скроется с глаз людских. Но Гарри было не втерпеж. Он уже представлял себе, как учит юного принца Генриха, а ребенка, разумеется, назовут и в его честь, ездить на пони и обращаться с игрушечными мечом и щитом, делая из него солдата. Он наймет лучших учителей, так как его сын должен стать самым образованным правителем в истории. Он сделает его принцем Уэльским, устроив великолепнейшую церемонию при дворе. Когда придет время, он организует для сына отдельный двор. Его наследнику не придется испытывать досаду и недовольство, от каких страдал под строгим надзором отца он сам. Голова Гарри полнилась планами. Ему уже грезилось, как вскоре, если будет угодно Господу, у принца появятся братья и сестры, которые вступят в блестящие браки с иностранными принцами и принцессами. К тому времени сам он, конечно же, станет королем Франции. Кейт с улыбкой слушала его. Она тоже волновалась и радовалась предстоящему появлению на свет ребенка. «Но главное, мой Генрих, я просто хочу баюкать на руках нашего малыша». Они сидели в ее покоях перед ревущим в камине огнем, уютно прижавшись друг к другу. За окном свистел зимний ветер, дребезжали в окнах стекла. «Осталось недолго», — с горячностью произнес Гарри и сжал руку Кейт. Ему хотелось бы прикоснуться к ней голой, стиснуть в объятиях ее обнаженное тело и быстро заняться с ней любовью. Но это запрещено. Доктора предостерегали, не стоит подвергать риску ребенка, поэтому Гарри не ложился в постель с Кейт. Какое это мучительное испытание! Они так мало времени пробыли любовниками, он с трудом мог себя контролировать. Другие мужья, Гарри знал это, искали удовольствия на стороне, но он не из таких. Не станет он изменять своей Кейт. А потому каждый вечер Гарри нежно целовал ее и оставлял отдыхать вместе с бесценным грузом, который она носила. Он проснулся от жаркого шепота Брэндона прямо ему в ухо. «Гарри, вставайте! Королева рожает!» Мигом пробудившись, король весь затрясся от тревоги. «Но еще слишком рано!» «Не настолько, чтобы ребенок не выжил. Поторопитесь! Помоги мне одеться!» Гарри выскочил из постели, как олень, которого на охоте спугнули собаки, скинул ночное одеяние и потянулся за чистой рубашкой, оставленной для него прачкой. Собрав гармошкой чулки, он натянул их на ноги. Пальцы у него дрожали, пока он силился зашнуровать гульфик. «О, боже, боже, пусть с Кейт все будет хорошо, пусть ребенок выживет!» Ждать и не иметь возможности быть рядом с ней — вот самое ужасное. Гарри влетел в апартаменты Кейт, но дверь в ее личный покой была крепко заперта даже для него. Тем не менее, он слышал крики жены и понимал, что она сильно страдает, отчего его сердце рвалось на части. Обычно спокойное, полное достоинство, Кейт забывала себя. А потом тишина. Крики прекратились. Не знать, что случилось, было мукой. Прошла целая вечность. Наконец появилась какая-то женщина. Она несла в руках нечто завернутое в белые пеленки. Гарри ахнул. «Его сын! Наконец-то!» Но потом взглянул ей в лицо. Она плакала. В панике Гарри протянул руку, откинул уголок ткани и в ужасе отшатнулся при виде крошечного серого трупика с не до конца сформированными ручками и некрасивыми синеватыми венами на лысой головке. Это была девочка. «Уберите ее!» — прохрипел король, прикрыв маленькое личико и подавляя душившие его слезы. Его сердце сжалось, когда он увидел лежавшую на постели Кейт. Она рыдала, полное чувство вины, поскольку подвела его и терзалась страхом, что скажет ей супруг. Они поплакали вместе, и Гарри заверил ее, что не думает о ней ничего дурного, и они попробуют снова, как только она оправится. От этих его слов Кейт заплакала еще жалостнее и молила не делать их личную трагедию достоянием всех. Поэтому публично ничего не объявляли. Двор и мир в целом мог делать какие угодно заключения. Многие дети гибли во время родов. Это не редкость. И все же потеря первого ребенка при рождении стала в жизни Гарри событием огромной важности. Заставила его понять, какой драгоценностью является каждое дитя и каким тяжелым ударом становится его утрата. Их маленькая дочь не сделала ни одного вдоха, и ее вид неприятно поразил Гарри, но все же она была плотью от его плоти, и он глубоко скорбел по ней, как и Кейт, которая много недель оставалась безутешной. По правде говоря, это печальное событие стало для Гарри большим разочарованием, чем необходимость снова отложить французское предприятие. Советники, хотя и сочувствовали его чаяниям, настояли на отсрочке. Когда Кейт воцерковили после родов, Гарри снова стал приходить к ней в постель. Но все было не так, как раньше. Она не откликалась на его ласки, то и дело заливалась слезами и не проявляла интереса к занятиям любовью. Король проглотил разочарование, напомнил себе, что она перенесла тяжелое и болезненное испытание, сделал все возможное, чтобы приободрить ее. А потом у него возникла великолепная идея, как поднять ей настроение. Приближался вторник масляной недели. Гарри собирался принимать иностранных послов на банкете, а после этого, вспомнив, как понравился Кейт маскарад с Робин Гудом, решил устроить еще один розыгрыш с переодеванием и лично принять в нем участие. Миновал день. Наступили сумерки. Гарри отвел Кейт и своих дворян в зал парламента в Вестминстере, где собрались послы. Король лично проводил их на места, после чего занял свое место за столом на помосте рядом с Кейт, но оставался там совсем недолго. Вскоре он уже ходил вокруг столов и разговаривал с гостями. Затем ускользнул из зала и вместе со своим родственником, графом Эссексом, скрылся в комнате пажей. Там они нарядились в турецкие костюмы, а еще шестеро джентльменов надели прусские. Факельщики с зачерненными, как у мавров, лицами освещали путь всей компании, возвращавшейся в зал парламента. Участники маскарада вошли туда, размахивая кривыми турецкими саблями, к немалому изумлению всех гостей. Гарри подошел к помосту и протянул руку Кейт. Та посмотрела на него с недоверием, но руку взяла. Затем остальные маски пригласили дам, и начались танцы. А когда они завершились, Гарри поклонился и отвел Кейт обратно на ее место, после чего вновь удалился и надел сине-красный короткий дублет с разрезами, заполненными золотой парчой, под которым были хорошо видны его красивые, мускулистые ноги. Снова завели танцы. И Гарри вдруг увидел в глазах Кейт тот самый огонек желания, который так хотел зажечь вновь. Он поцеловал свою королеву прямо там, посреди зала, на глазах у всех. Раздались громкие аплодисменты. После этого Гарри танцевал со своей сестрой Марией, которой исполнилось 14. Она приковывала к себе общее внимание своей расцветающей красотой. Король заметил, с каким восхищением смотрит на нее Брэндон. Негодник, ведь жена при нем. Занимая свое место за столом на помосте, Гарри улыбался. Никогда еще он не устраивал такого представления для всего двора и не получал такого одобрения. «Это будет первое из многих подобных оказий», — решил про себя король. Святой Георгий, покровитель Англии и благороднейшего ордена подвязки, был героем Гарри с тех пор, как его 4-летнего сделали рыцарем ордена подвязки. Каждый год 23 апреля — в день святого Георгия король по традиции устраивал собрание ордена и банкет. В прошлом году это событие было омрачено недавней кончиной отца и прошло тихо, но на этот раз Гарри, облаченный в синюю бархатную мантию ордена с расшитой тюдоровскими розами подвязкой на ноге, председательствовал в собрании, которое проводилось с обычной пышностью и великолепием. На пиру столы ломились от изысканных яств. Все сидели в соответствии с рангом. Гостей обслуживали с большими церемониями. Во время всей трапезы виночерпий Гарри и дегустатор еды стояли рядом с королем на коленях. Ему подносили лучшие блюда, он накладывал еду себе, а когда наедался досыта, остатки отдавали людям попроще в знак особой королевской милости. Вдоль стен поставили огромные дубовые буфеты и поставцы, стонавшие под грузом золотой и серебряной посуды, в которой отражались пляшущие огоньки сотен свечей, освещавших зал Святого Георгия. Вскоре последовали традиционные торжества майского дня, которые всегда становились поводом для большого веселья при дворе. В то утро Гарри встал рано, надел костюм из белого атласа и отправился праздновать наступление весны. Он, Кейт и придворные пошли в леса и на луга, раскинувшиеся вокруг Гринвича, чтобы пострелять из луков и набрать зазеленевших ветвей. Устраивали спортивные состязания, скачки на лошадях, рыцарские поединки и танцы вокруг майского шеста. Позже Гарри сидел в одетом свежей зеленью лесу и угощался булочками со сливками. Солнце сияло над его головой, мягкий ветерок трепал волосы. Король с улыбкой смотрел на Кейт, думая о тайных надеждах, которые они вместе лелеяли. Пока еще было рано торжествовать, но он почти не сомневался, что ответ на их мольбы получен. По возвращении во дворец у каждого мужчины на шапке красовалась зеленая ветвь. Гарри пребывал в кипучем настроении, потому что его голова вновь полнилась планами вторжения во Францию. В том месяце Гарри почти каждый день забавы ради выходил на ристалище, на полном скаку подцеплял копьем кольцо, участвовал в поединках верхом и пешим, желая к началу военной кампании быть на пике формы. Кейт по утрам мучилась приступами тошноты, свойственными начальной стадии беременности, и не покидала своих покоев. Но некоторые из ее дам приходили на трибуны смотреть состязания. Среди них были две замужние сестры Бекингема — Элизабет, леди Фицуолтер, и Анна, леди Гастингс. «Это ли не пара красавиц?» — с усмешкой сказал Комптон, пока они с Гарри и Брэндоном, сидя на конях, ждали начала турнира. «Слишком хороши для таких, как вы», — пошутил Брэндон. Гарри почти не слушал их. Его глаза были прикованы к поражавшей своей мрачной красотой Анне Гастингс и ее зовущим глазам. Женщина дерзко улыбалась ему. Радость Гарри по поводу новой беременности Кейт слегка омрачалась сознанием того, что впереди у него долгие месяцы без постельных утех. И что же, отныне его жизнь всегда будет такой? Несколько кратких недель удовольствий, а следом за ними вечность вынужденного воздержания. И так из года в год. Он достаточно долго ждал возможности испытать радости любви и не хотел больше тратить понапрасну свой юношеский пыл. Что плохого в небольшом флирте? Кейт ничего не узнает, а неизвестная не может ее расстроить. Что же до лорда Гастингса, ему тоже лучше оставаться в неведении. «Очнитесь, Гарри!» — окликнул короля Брэндон. «Где вы были?» — вернул Комптон. «Мечтали о прекрасной леди Гастингс?» «Вообще говоря, да», — признался Гарри. «Ха-ха!» — воскликнул Брэндон и хлопнул его по спине. Гарри вспыхнул. «Нельзя ли устроить встречу с ней?» «Конечно, тайна. Никто не должен знать». Важно было демонстрировать всем, что он добродетельный государь. «Я могу это организовать», — вызвался Комптон. «Притворюсь, что сам ухаживаю за ней». «Думаете, она согласится?» — спросил Гарри. «Сделать одолжение своему государю? А, только дайте знать, что вы готовы немного поразвлечься, и дамы выстроятся в очередь». «Сами сможете выбирать», — добавил Брэндон. «Ведь вы король. Поманите мизинцем, и они мигом окажутся на спине». Гарри усмехнулся. «Это он может. Ему это нужно. Когда вы организуете встречу?» Комптон не бросал слов на ветер, и Анна Гастингс согласилась более чем охотно. Неделя еще не закончилась, а Гарри, к своему великому удовлетворению, уже взгромоздился на нее на узкой постели в комнате Комптона. Святой Георгий свидетель, какое блаженство вступать в физическую близость без необходимости проходить через всю процедуру глупых ухаживаний. Они оба знали, чего хотят, и кинулись друг на друга, в первый раз не позаботившись даже о том, чтобы снять с себя всю одежду. И Гарри творил чудеса. Потом, спустя всего несколько часов, после того, как они с Анной выскользнули из апартаментов Комптона, тот сам явился в личные покои короля, необыкновенно взволнованный. «Я должен поговорить с вашей милостью наедине», — тихо проговорил Комптон. Они удалились в кабинет Гарри, уютную, отделанную деревянными панелями комнату, которую он использовал для занятий. «Что случилось?» — спросил король. «Я только что был у Анны Гастингс, изображал, что ухаживаю за ней. Но там находился Бекингем. Он обозвал меня негодяем и предупредил, чтобы я не приближался к его сестре. Я услышал от него и другие резкие слова. Он заявил, что вторая его сестра обеспокоена моими встречами с Анной и сказала об этом ему и лорду Гастингсу». «Но вы не сделали ничего дурного», — возмутился Гарри. «Даже у самых благочестивых дам есть преданные слуги, которые оказывают им знаки внимания». «Бекингем считает, что дело зашло дальше простых ухаживаний». «Ну и что? Я не допущу, чтобы он отчитывал в такой манере одного из моих ближайших друзей. Предоставьте это мне». Кипя от возмущения, чувствуя себя виноватым, потому как из-за него Комптон подвергся несправедливым нападкам и, досадуя на то, что его маленькая идиллия так быстро была раскрыта, Гарри вызвал герцога к себе в кабинет. «Как вы смели поставить под сомнение честь Комптона?» — гневно воскликнул Гарри. «У него не было дурных намерений в отношении леди Гастингс». «Я знаю то, что знаю», — побагровев, парировал Бекингем. «Значит, известное вам неправда, и вы извинитесь перед Комптоном». «Извиняться перед сводником? Никогда!» Гарри втянул ноздрями воздух. Бекингем знал. Или только догадывался. «Вы исполните мой приказ», — прошепел он. Герцог, всем своим видом демонстрируя недовольство, развернулся и, громко топая, вышел. Гарри последовал за ним в свои личные покои и стоял там, злобно сверкая глазами. А герцог пролаял испуганному Комптону извинения, которые по тону больше походили на оскорбление. Вечером Бекингем покинул дворец. На следующий день Комптон сказал Гарри, что лорд Гастингс увез свою жену и запер ее в монастыре. «Полагаю, она открылась своей сестре, а та выболтала все Бекингему и лорду Гастингсу. Тогда леди Фицуолтер пожалеет, что вызвала мое неудовольствие. Гарри, остерегитесь, пойдут разговоры, может возникнуть скандал». Король не прислушался к его словам. Он запретил лорду и леди Фицуолтер находиться при дворе. Позже, в тот же день, в личных покоях Гарри появился один из пажей Кейт и сказал, что ее милость хочет видеть его. Гарри ощетинился. Несомненно, она собралась жаловаться, что лишилась своих придворных дам и станет задавать неудобные вопросы. «Очень хорошо. Пусть спрашивает». Гарри влетел в покои королевы, махнул ее дамам рукой, чтобы скрылись с глаз, и бросил на супругу стальной взгляд. Если он изобразит, будто возмущен в достаточно сильной мере, она может поверить, что он в этой истории обиженная сторона. Кейт не стала медлить. «Сир, почему леди Фицуолтер запрещено находиться при дворе?» Гарри заметил легкую дрожь в ее голосе. Кастильский акцент от смятения стал слышнее. «Потому что эта женщина распространяла ложь», — резко ответил король. Кейт укоризненно взглянула на него. «Она сказала мне, что вы не в меру сблизились с леди Гастингс, а сэр Уильям Комптон изображал, будто ухаживает за ней, чтобы отвести подозрения от вас. Генрих, я должна знать, это правда?» «Разумеется, нет!» — крикнул Гарри. «Зачем она суется не в свое дело и говорит вам такие вещи? Комптон всего лишь немного пофлиртовал с леди Гастингс». «Тогда почему леди Гастингс сказала своей сестре, что это были вы?» «Потому что она глупая женщина, которой нравится думать, будто я мечтаю о ней. Кейт, мне неприятно, что вы меня так допрашиваете». «Вы мой муж, Генрих, и должны быть верны мне». «Я был верен. Но даже если нет, долг жены — молчать». «Я не собираюсь молчать», — резко возразила Кейт. В этот момент она напоминала свою мать, королеву Изабеллу, какой Гарри ее представлял. Должно быть, эта грозная воительница выглядела примерно так, когда противостояла маврам. «А вам следовало бы проявлять большую осмотрительность, чтобы не попасть в ситуацию, которая допускает более чем одну интерпретацию». Гарри почувствовал, что багровеет. «Как она смеет говорить с ним в таком тоне? Кто вы такая, чтобы указывать, что мне следует, а чего не следует делать? Я сделал вам честь, женившись на вас, и ожидаю в ответ беспрекословного послушания. Вы не имеете права критиковать меня. Я король, помазанник Божий». «Именно поэтому вы должны быть выше любых подозрений. И не кричите. Мои дамы услышат вас и пойдут сплетни». «Пусть сплетничают. Пусть слышат, как вы забываете свой долг по отношению ко мне». «Мой Генрих...» Кейт взяла его за руку, но он оттолкнул ее. «Генрих, прошу вас, мне нужно знать, было что-то между вами и леди Гастингс?» «Нет». «Вы подвергаете сомнению слово короля?» «Нет», — произнесла Кейт с полными слез глазами. «Хорошо. Тогда я оставлю вас поразмышлять о том, как должно вести себя супруги по отношению к своему повелителю». Напряжение между ними сохранялось много дней. Едва ли не весь двор знал, что король и королева недовольны друг другом. Кейт не могла скрыть обиду и недоброжелательство по отношению к Комптону. Гарри злился, потому что его разоблачили. Он кривился при мысли, что его позорную тайну выставят на всеобщее обозрение. А ведь он так старался соблюдать строжайшую секретность. Он сердился на Кейт. Ей следовало сохранять достоинство и избегать унизительных публичных ссор. Она должна была закрыть глаза и благодарить его за то, что он не позорил ее, открыто выставляя на показ свою любовницу. С ним обошлись очень плохо. Однако эта Кейт вела себя так, будто обидели ее. Гарри жил под гнетом ее недовольства. Холодность между ними немного оттаяла в июле, когда Кейт, наконец, извинилась, и Гарри охотно простил ее. Они находились в Виндзорском замке, ежегодная поездка по стране только началась. Каждый день Гарри занимался физическими упражнениями, стрелял из лука по мишеням, боролся со своими джентльменами и вызывал их на состязания в силе. Вечера были посвящены танцам, пению, освоению игры на лютни и вирджинелле, что Гарри старался делать ежедневно. Он сочинил несколько баллад, распорядился, чтобы в его часовне проводили по две мессы в день, и написал любовную песню для Кейт. «И вот, моей леди, даю я свой обет. Из всех дам на свете другой у меня нет. Прощай, моя леди, единственная моя. Сердце в твои сети попало, и счастлив я». Гарри пел ее Кейт высоким тенором, мягко перебирая струны лютни, глаза их встретились, и он излил в своих словах песни всю душу, запоздало поняв, что обидел жену, и чувствуя себя виноватым, ведь она носила его ребенка, и ее не следовало огорчать. А потом Кейт улыбнулась, и мир снова пришел в порядок.